Глава 10. Я честно выполняла указания мужа и все утро выгуливала себя в парке и в городе. Настроение нулевое. Бродила от магазина к магазину, пока не дошла до кирпичного особняка в самом конце курортного проспекта. Насколько я помню, этот довольно крупный по городским меркам дом, построенный ушедшим на покой то ли чиновником, то ли купцом, размещал в себе детскую библиотеку. Сейчас же здесь висела табличка, оповещающая о режиме работы краеведческого музея. Захотелось посмотреть типичную немецкую мещанскую планировку изнутри. Сам дом производил двоякое впечатление. Довольно широкие коридоры и симпатичные витражные окна. Но жилые комнатки, в которых размещены экспозиции, очень маленькие. Большая парадная приемная комната с резными горками и буфетом и великолепным камином. Вот нравится мне это в людях прошлой эпохи. Если уж они и затевали устройство печи или камина, то делали это не скупясь, демонстрируя и свое финансовое состояние, и хороший вкус, который в иных комнатах мог и не проявиться. Кассирша, она же и билетерша, не подкачала и полностью соответствовала типажу, который нередко встретишь в музеях маленьких городков. Придав себе самый недовольный вид, какой был в ее арсенале, она объявила, что оплатить входной билет по карте невозможно. Порывшись в сумке, я нашла несколько помятых 100-рублевых бумажек и потребовала себе персональную экскурсию. Старый работник культуры, подавившись ненавистью к наглой отдыхающей дамочке, с отвращением приняла мои деньги, выдала куцый билетик и стала набирать номер на черном, типичном для середины прошлого века, телефоне. Дождавшись ответа, попросила подойти Альберта Ивановича, сообщив, что здесь его ожидают. Надо было слышать это презрительное «ожидают». То есть экскурсовод не утруждает себя службой на рабочем месте и где-то шляется. Мы с этой недовольной мной и своей жизнью тетенькой только двое во всем здании? Нет ни одного посетителя? Я уселась на деревянную скамейку. Дама недовольно поджала губы и отвернулась. Неудивительно, что с такой высокой степенью любезности и уважения к посетителям аншлага в музее не наблюдается. В здании было немного прохладнее, чем на улице, но душно. Я сидела, обмахиваясь найденным в сумке рекламным буклетом, приглашающим посетить экскурсии в остатки замка с организацией рыцарского турнира. Я не очень злой человек и даже умеренно злопамятный, но очень плохо переношу, когда обслуживающий персонал забывает, как надо нести службу, и ведет себя хуже распоясавшейся дворни или полового из харчевни с богатым опытом советского сервиса, всем известного типа. «Вас много, а я одна!» Кстати, могу засвидетельствовать, что в советское время посетителям музея не приходилось черти сколько ждать экскурсовода. Наоборот, они с нетерпением ожидали группу и даже диким самостоятельным посетителям предлагали свои услуги. А пожилые опрятные дамы, продававшие входные билеты, не только радостно вам улыбались, но и помогали сориентироваться в перечне выставок и экскурсий. Подобные же недовольные жизнью тетушки – это порождение современной капиталистической эпохи. По моему глубокому убеждению, музей – это квинтэссенция исторического, культурного и социального развития города, в котором этот музей, особенно краеведческий, создан. За те пару часов, что посетитель проводит среди выставок и экспонатов, он получает концентрированный заряд информации, который должен побуждать его продолжить изучение, прочесть, посмотреть что-то дополнительно. То есть, как это ни банально звучит, повысить свой культурный уровень. Входной этап в музей имеет очень важное значение. Здесь человек оставляет за дверью свой привычный мир и настраивается на путешествие во времени или к красоте. Поэтому околокультурная особь, встречающая вас с недовольной миной, наносит непоправимый ущерб вашему сознанию. И так же противно, как и туристы, швыряющие мусор где попало. Только загаживает музейный работник не окружающее вас пространство, а ваше сознание и ваши впечатления. Прошло минут 10, в течение которых я продолжала занимать скамейку, обмахиваясь буклетом, а музейная дама начала или продолжила пить что-то из большой высокой кружки и поедать мизерные сдобные печеньки. Музейный сервис становился все менее навязчивым, и я решилась немного поскандалить. Подошла к билетерше и, дождавшись, когда под моим требовательным взглядом кружку и кулек с печеньем задвинут под выступ конторки, спросила. «У вас это в порядке вещей, что нет гида, или только мне так повезло? У вас что сегодня, санитарный день? Куда все подевались?» «Санитарный день, музей закрыт на вход, а ваш экскурсовод подойдет с минуты на минуту». «Я жду его уже 15 минут. Я заплатила за экскурсию, персональную, между прочим». Начала я накалять обстановку. «А не за то, чтобы сидеть на скамье и любоваться вашим прихлебыванием из чашки». «Где шляется ваш сотрудник? Где директор музея?» Мой голос начинал набирать обороты и глубину, а ложечка в чашке тихонечко звякнула. «Прикажете звонить в Минкультуры области и рассказывать, как работает музей в курортном городе в разгар сезона?» Я стала демонстративно рыться в сумке, симулируя поиски телефона. Драматизм мизансцены нарушил влетевший в открытую дверь невысокий мужчина в свободных темных брюках, салатовой майке и стеганом черном жилете. «Прошу меня извинить», — начал он почти с порога. «Меня задержали непредвиденные обстоятельства. Но вы не волнуйтесь, на времени экскурсии это никоим образом не скажется». «А о моем времени вы не подумали?» «Еще раз прошу извинить. Экскурсия займет столько времени, сколько вы пожелаете, без ухудшения качества. Давайте начнем вот отсюда». Он повел рукой в сторону лестницы на второй этаж. Я двинулась вслед за Альбертом Ивановичем, внимательно его рассматривая. Экскурсовод очень напоминал вчерашнего спасателя. Не могу сказать, что одно лицо, мы все-таки сидели на расстоянии и смотрели с террасы второго этажа, но по общему виду очень похож. Голос у мужчины был приятный, хорошо поставленный, текст отработанный. Стараясь нервно не реагировать на избитые банальности о происхождении названия места, немецких корнях и тому подобные высказывания, я медленно продвигалась вслед за гидом из одной комнаты в другую, рассматривая обстановку. Как всегда в подобных маленьких музеях, слепленных на скорую руку из того, что было, экспозиции оставляют желать лучшего. Кто что старое принес, то и поставили. Обычно так выглядят антикварные магазинчики в городах Золотого кольца. Альберт Иванович немного подуспокоился, перестал ежесекундно на меня оглядываться. Рассказ свой вел со знанием дела, даже интересно. Я придумывала, как бы половче задать ему вопрос, работает он спасателем или нет. И чуть было не пропустила подходящий момент. Завершался рассказ об условиях ловли рыбы и огромных тяжелых лодках, которые использовали местные рыбаки. «Скажите, пожалуйста, Альберт Иванович», я довольно резко прервала моего спутника, отчего он нервно дернулся. «Скажите, а можно ли было на таких тяжелых лодках выходить в море с помощью отбойного течения. Говорят, оно прямо перпендикулярно идет в море. Как раз лодку, наверное, легко и вынесет. Гид еще раз нервно покосился на меня и доложил. Вы частично правы. Отбойное течение, особенно если оно широкое, легко вынесет лодку в море. Только рыбаки редко выходили в открытое море от этого берега. Уйти в море легко, да вернуться трудновато из-за того же течения. Рыбу ловили в основном в Курском заливе, там гораздо спокойнее. А вы, значит, знаете о нашей особенности? Уже сталкивались? Слава богу, нет, но видела не один раз такие специфические завихрения. Вчера вечером была невольным свидетелем, как спасали двух девиц, застрявших в море во время киносъемки. Да, неприятная ситуация вчера получилась. Девушки могли погибнуть очень просто, даже от переохлаждения. Мне сегодня оператор сказал, что с девушками все в порядке. Так вы тоже из киногруппы? Нет, мы просто в одном отеле живем. Они снимали в соседнем со мной номере. Скажите, это вы вчера были? Ну, с веревками. И придумали, как их выдернуть. Я думала, что спасатель специально прибежал. У нас многие на добровольных началах спасателям помогают. Мы эти берега лучше знаем, чем курортники. Пропадает отдыхающих каждый год немало. Неосторожные совсем. Да и алкоголь сказывается. Альберт Иванович горестно покачал головой. «Вам приходилось тоже видеть такую ситуацию?» Он кивнул. «И вы не смогли помочь», догадалась я. «Я и не пытался помочь. Было слишком далеко. В море не всегда следует поступать по-идиотски благородно. Необходимо здраво рассчитывать свои силы, иначе количество утопленников будет только увеличиваться. Видишь, как человека уносят, надо сразу звонить в полицию или спасателям. У них спецтехника, оборудование и больше шансов спасти человека, чем у возомнившего себя суперменом». Я оглянулась. Мы стояли в так называемом парадном зале с шикарным камином. Это было не самое лучшее место для разговора о тягуне. «Знаете что, мы ведь здесь почти закончили. Пойдемте выпьем что-нибудь прохладительного», — предложила я. «Вы показываете хорошее место и рассказываете мне о течении, а я вас угощаю». «Ну, пожалуйста», — попросила я, видя, как экскурсовод немного смутился и засомневался. «А то мало ли в какую ситуацию можно на пляже попасть. Надо знать, как себя вести». «Ну хорошо. Все равно сегодня никто больше на экскурсию не записался», — наконец согласился он. Выбрав в качестве напитков легкое светлое литовское пиво, мы устроились на воздухе за высокими столиками во внутреннем дворике ближайшего кафе в самом начале курортного проспекта. Народу было в меру. Большинство посетителей заходили за кофе на вынос, и нам никто особо не мешал. Альберт Иванович серьезно отнесся к проблеме моего просвещения и сразу начал с разбора вчерашней ситуации. Он раскритиковал в пух и прах поведение людей, бывших на берегу. Одни стояли в воде, тем самым подвергая опасности и себя. Другие паниковали у кромки воды. И никто, он специально драматическим голосом выделил это слово, никто не позвонил ни в полицию, ни спасателям. Все только теряли время. Досталось и зрителям на набережной. За все время, пока девушек затягивало море, не поступило ни одного звонка в службу спасения. Все просто растерялись, и каждый думал, что кто-то уже позвонил. Я попыталась защитить нас, безвольных зрителей. Это самая частая ошибка — надеяться, что звонок спасательным службам сделает кто-то другой. Да, время очень много значит, вы правы. Но знаете, между прочим, не всегда можно понять, что требуется помощь. Я сама сколько раз видела, как взрослые люди дурачатся в воде, или маленькие дети ныряют в волну, а родители совершенно спокойно сидят на берегу и даже не всегда смотрят в их сторону. Мой собеседник только покачал головой. И, сделав глоток пива, я продолжила. Или вот вчерашняя история. Я с полной уверенностью могу сказать, что большинству оказавшихся на променаде зрителей и в голову не пришло, что девушки в беде, не могут выбраться самостоятельно. До тех пор, пока вы не появились и не начали спасательную операцию, мы все думали, что так ведутся съемки. Тем более, что никто на помощь и не звал. А оператор продолжал снимать, как ни в чем не бывало. Бегает массовка вдоль берега, и режиссер суетится и кричит. Так это может быть нормальным творческим процессом. Когда человек оказывается в море в экстремальной ситуации, то не всегда может на помощь позвать. В стрессовой ситуации он очень быстро устает, становится беспомощным и апатичным. Самое главное, что должен сделать сторонний наблюдатель, вызвать спасателей, и неважно, кому вы сможете позвонить – в полицию, МЧС, скорую помощь. В идеале позвонить надо всем. Это позволит сильно сэкономить время, которого у попавшего в морскую ловушку человека не так уж и много. Лучше пусть поступит 100 звонков, чем ни одного. Я внимательно посмотрела на своего собеседника. Лицо его стало горестным и жестким. «У вас была похожая ситуация? Вы были свидетелем подобного происшествия и не стали звонить? Черт дернул меня за язык!» Выражение лица Альберта Ивановича стало совсем печальным. «Да нет. В том-то и дело, что позвонил, но не сразу. Да и связь была не очень. Потом дождь пошел. И пока я до веранды кафе в парке добежал, пока дозвонился, время ушло. Стемнело, штормило немного, и поиски не привели ни к чему. Мне даже выговор сделали, что зря народ поднимал, могло и привидеться. А потом, через 2 дня, парня этого нашли. Вынесло течением аж к маяку. «А с чего вы взяли, что это тот же парень?» — спросила я в надежде немного подбодрить человека. Он скисал просто на глазах. А с того, что, как ни странно, только один и пропал в эти дни, и рубашка была на нем заметная, ярко-синяя, с разводами. Вот второй попроще был одет в серую майку какую-то. Я его и описать даже не смогу. «Двое в течение попали, а выбрался один? Может, расскажете, что вы видели?» Мне почему-то очень захотелось помочь этому сидящему напротив меня очень ответственному человеку. Может, если выговориться, ему полегче станет? «Это давно произошло?» — задала я наводящий вопрос, чтобы хоть с чего-то начать. К сожалению, совсем недавно, этим летом. Начал он совсем тихим и пустым голосом. У нас в начале июля несколько дней были очень жаркими, до 30 доходило. Местные и отдыхающие, как вареные все были. Да еще пандемия эта. Заграничные курорты закрыты, на наших югах строгий режим въезда ввели. Вот все к нам прибыли, кто смог доехать. Городской пляж битком, набережная битком. Огромное количество людей уходило дальше, по косе, на дикие пляжи. А там никто не уследит. Словом, жара и пиво делали свое дело. Да еще как раз часть пляжей огораживали. Несколько киногрупп почти одновременно съемки вели. Молодежи по этому случаю понаехало, все как-то перемешались и совсем все ошалели. Да, я помню наши ощущения, встряла, не удержалась. Мы с мужем, правда, немного позже приехали, в конце июля, и первую неделю ходили расстроенные, будто в Сочи попали. Потом, когда объявили, что разрешено в Турцию лететь, толпа в половину сократилась, и полегче стало. Мы тоже уходили как можно дальше. Ну, стало быть, представление об этом лете на косе у вас есть, подытожил Альберт Иванович. Тем, кто работал, переносить такую нагрузку было тяжеловато. И каждый вечер, как солнце садилось, народ со звякающими сумками устремлялся на косу. Весь наш лес битком забит был пьяными компаниями. Идешь по берегу, после смены на пляже хочется прохлады и тишины. А тут из-за каждого дерева крики, музыка, разборки какие-то. Пьяные же все. У нас небольшая компания, четверо мужиков. Сдружились нечаянно через коллегу моей жены. Все вместе ходили по выходным в волейбол играть. Перезнакомились и сорганизовались на пляж вместе по вечерам ходить. О, так это мы вас частенько наблюдаем на площадке, когда через парк к морю выходим. Да мы не каждый день играем, хотя там есть и постоянные фанаты. Иногда на пляже к нам жены присоединяются. Но моя, например, если жарко, больше кондиционер предпочитает, чем морской ветер. Обычно тяжелые напитки мы с собой не берем. Одну-две бутылочки пива, в зависимости от настроения и усталости. Люди уже не молодые, и каждый свой предел знает. Я почему вам так подробно объясняю? Хочу, чтобы вы поняли, что хоть и не белым днем все происходило, но видел я все очень четко. Пьян не был. В этот день было очень жарко и очень душно. Накануне предупреждали, что может быть гроза и резкая перемена давления. Мы в тот вечер пошли пройтись втроем. Сашка наш из рейса поздно возвращался, мы не стали дожидаться. На берег вышли уже за спортбазой, шли медленно по центральной части берега. Там песок поплотнее был. Идти намного легче. Компашка эта с парнем в синей рубахе нам несколько раз на глаза попадалась. Очень громкая была, и видно было, что приняли уже солидно. Мы нашли себе свободные бревна посидеть, пока пиво допиваем. Так они все перед глазами маячили. Выбегали из леса, орали, толкались. Но не похоже было, чтобы дрались. Мне даже стало жаль группку ребят молоденьких, которые рядом случайно оказались. Только они устроились со своими пакетами, а тут пьяные мужики туда-сюда бегают. Девчонки у них забавные были. У всех волосы в разные цвета покрашены. Синие, белые, зеленые, малиновые. И все, как на подбор, в белых рубашках. Чтобы их виднее было, что ли. Я улыбнулась, представив себе разноцветные головки на тонких шейках, торчащих из широких воротников белых рубашек. Почему-то сразу вспомнилась Дина. Хотя ее трудно было бы назвать обладательницей тонкой шейки. Но стиль ее явно. «Ну, посидели мы с полчасика», — продолжил мой собеседник, отхлебнув пиво. Погода стала меняться, многие потянулись в сторону города. Мужики мои тоже засобирались, а мне хотелось еще немного проветриться. Голова уж больно тяжелая была. Я попрощался с мужиками и взобрался на дюну, чуть далее от всей этой галдежной компании. А с дюны берег как на ладони. Знаете, наверное. Я кивнула. Все видно, но ничего, кроме моря и ветра, не слышно. Вот-вот, — подхватил Альберт Иванович, — любуешься, и никто особо не мешает. Не хочешь — не смотри в их сторону. Только через какое-то время смотрю, парни эти двое, синий и серый, уже в воде толкаются. У каждого в руке по бутылке темной. И непонятно, то ли дурачатся, то ли дерутся. То вроде как трясут друг друга за грудки, то что будто наоборот один другого к берегу тянет. А море уже пенится вовсю, и ветер серьезный стал. Еще один, видно, что совсем нетрезвый, у самой кромки воды, еле на ногах стоит, руками размахивает. Тот, что в серой майке, на него бутылкой замахнулся, словно кинет сейчас. Этот, что на берегу, еще раз рукой махнул и свалился. Хорошо не головой в воду. Действительно, у вас как немое кино получилось, с аккомпанементом из морского прибоя, — подивилась я и махнула рукой официанту, попросив кофе. Альберт Иванович подождал, пока наши опустевшие пивные бокалы заменят на чашки с черным кофе, и продолжил. А дальше все быстро получилось. Как вы правильно заметили, и не сообразишь сразу, что происходит. Не настроено, видно, человеческое сознание на беду. Я подумал, что надо бы того, что на берегу, оттащить подальше от воды, а лучше растолкать и домой отправить, а тем двоим пора и вылезти из воды. Все равно трезвее не становится. В набирающем силу море даже на мелководье может случиться несчастье. И как накаркал. Пока я спускался по склону, больше под ноги смотрел, чем на море. Тут и дождь зарядил. Ну, думаю, теперь всех распугает и отрезвит. Где-то на середине склона остановился посмотреть, как там парни вышли на берег или нет. А беда уже и случилась. В серой майке вроде как на коленях стоит и по волнам кулаками дубасит. Бутылки уж нет в руках. А второго, что в синей рубашке, унесло на приличное расстояние. Только голова еле виднеется, и он к берегу пытается пробиться. Самую страшную и самую главную ошибку совершает. С нашим тягуном бороться нельзя. Только вдоль берега пытаться выгрести, а там, может, и повезет. Только парень не местный, наверное, был, пьян, и море бурное. Страшно ему было от берега удаляться. Я еще с минуту посмотрел, в какую сторону парня выносит, и стал по-быстрому спускаться. Дождь ливанул по-настоящему, сразу потемнело, и уже не видно было ничего, кроме белых бурунов возле берега. Попытался номер нашей спасательной команды набрать, связи нет. Я в парк побежал, там и Wi-Fi лучше, и из кафе позвонить можно. Пока бежал, сообразил, что второй-то в воде остался, и на берегу еще один валялся. Повернул обратно. Через какое-то время вижу в сторону леса, идут, обнявшись, двое, еле ноги передвигают. Хорошо, думаю, эти на суше. Я обратно в парк. Мобильник так и не заработал, из кафе звонил. Потом ребята рассказывали, что вертолет минут через 20 в квадрате поиска был. Прожектором как могли просвечивали. Но в таких волнах трудно определить направление течения. Не дождался парень спасения. Не хватило у него сил, видно. Время уж часов 11 было, я весь мокрый. Бармен налил мне рюмку водки, и я домой пошел. Оттуда еще нашим спасателям звонил, надеялся, что нашли парня. Только зря надеялся. «Да, история», — протянула я. «А говорят, что пьяному море по колено». Глупая поговорка, не для Балтики. Нашему морю все равно по колено тебе или по грудь. Если ты подставляешься, оно обязательно тебя заберет. А спасенных у нас намного меньше, чем утопленников. Коварное море. А что с теми двумя? Добрались они до своей компании? А кто ж их знает? Может, в лесу дождь пережидали? Может, до дома дошли? Дождались их приятели или убежали от дождя прятаться, не знаю. Странно для меня только, что никто их не разнимал и из моря не гнал. Вдруг их только трое было, а небольшая компания? Все может быть. Что теперь гадать? Только тяжело тому, что в серой рубашке придется, когда у тебя на глазах море свою жертву забирает, а ты ничего сделать не можешь. Очень на душе камнем висит, по себе знаю. Вы думаете, что он не мог помочь? С течением только опытный и местный справится, и то, если повезет, как вчера, например. А что потом было? Когда потом? Когда парня в синей рубашке нашли. Ничего особенного. С меня показания сняли, и я рапорт в нашем обществе добровольных спасателей написал. Для нас каждый случай очень важен. Подробности помогают опыта набраться. А того в серой рубашке нашли? Он тоже давал показания? Не знаю. Это дело полиции. Они меня о нем не спрашивали. Нашли, наверное, просили. Только что он мог бы рассказать, как полезли два пьяных мутака купаться? Нелепо и бестолково стали погибать молодые люди. Вздохнул он горько и одним глотком выпил совсем остывший кофе. Достал бумажник, чтобы расплатиться. Я возразила. Мы же договорились, что я угощаю. Вот это тоже стало странно и неправильно, покачал он головой, но дальше возражать не стал. Пойду я, сказал он и выбрался из-за стола. Несколько секунд я, развернувшись на стуле, смотрела, как он удаляется от всей окружавшей нас курортной суеты. Посидела еще немного, зачем-то допивая маленькими глоточками холодный и мерзкий по вкусу кофе. Не дожидаясь официанта, подошла к барной стойке, чтобы расплатиться.